Среда, 7 сентября 1977 года. День. Ленинград, Литейный проспект. Покорно похрустывали под ногами желто-бурые листья. Из сквера, что протянулся вдоль Куйбышевской больницы, тянуло сырым и горьковатым запахом. Листва, упавшая за ограду, не тревожилась дворниками и укутала на зиму газоны плотным темно-коричневым одеялом. Осень. Золотая. Надо бы в Пушкин или Павловск выбраться, проверить. А кстати... Я задумчиво придавил лист, что беззаботно подвернулся под ногу, и притопнул, втирая в асфальт. Как бы Тонку туда вытянуть? Надо с Ясей посоветоваться, она девочка умная. Решено. Пора заканчивать этот балаган с шараханием от меня. Вроде вчера нормально поговорили, а с утра опять началось. Взгляд сквозь меня, наигранный гордый поворот головы и голос с холодком. От принятого решения полегчало, и холодный сосущий ком, поселившийся у меня под вздохом в первый осенний день, немного затих. Я шел, пристально вглядываясь в лица и фасады. Казалось бы, что такое треть века для города? Те же улицы, те же дома, и уж точно то же небо над головой, и тот же воздух струями течет мимо. Но многочисленные мелочи меняют все. Он другой, этот город. Здесь чаще думают о мире полдня, чем о следующем дне. Здесь зло еще стесняется быть злом. Он добрее, веселее, беззаботнее. Я чуть замедлился, проходя мимо полукруглого садика и вглядываясь в детей, что расселись на стульчиках. Ох, и давно я не видел на улицах детей с мольбертами. На листах прорисовывались классические формы фронтона и чаша со змеей, заменившая когда-то памятник принцу Петру Ольденбургскому. Кто сейчас о нем помнит, кроме историков? Мимо вальяжно прокатила горбатая Победа, и я улыбнулся вслед этому танку во фраке. А ведь сначала машину хотели назвать «Родина». Ровно до того момента, как Сталин, ухмыльнувшись в усы, уточнил у стремительно побледневшего министра. «Ну и почем родину продавать будете?» Шутник. А вот и моя цель — стар-книга на углу. Конечно, куда же она денется? Но так приятно убедиться в этой мелочи лично. Сколько ж я тут не был. Похоже, вечность. Хотя нет, в этот раз я от вечности увернулся и пошел на второй круг. Повезло. С предвкушением шагнул в зал и вдохнул благородный, полный достоинства запах старых книг. Ох, хорошо-то как. Такой зрелый запах настоящей вещи не часто встретишь, разве что на заваленном водорослями берегу океана или в сосновом лесу в июле. Или ткнувшись носом в ямку между шеей и плечом у своей женщины, над тонким изгибом ключицы. Я глупо заулыбался, и волна радостной ностальгии поволокла меня к полкам. Первым в руки попался темный увесистый том, привлекший взгляд тонким золотистым тиснением готических букв на корешке. «Фауст Линау, 1864-го». На форзаце чье-то долетевшее сквозь десятилетия послание. Грустно от мысли о том, что нет уже ни того, кто аккуратно окунал перо в фиолетовые чернила, ни того, о ком он думал, выводя слова. Осталось лишь 4 строчки неторопливого каллиграфического почерка на незнакомом языке. Но тень тех людей легла на книгу, придав ей индивидуальность. Солидные, плотные. Чуть неровного окраса листы пахнут временем, взглядами и светом тусклой сороковатки. А, пожалуй, еще и свечами. Легкий маслянистый отпечаток пальца на потертом уголке страницы. Возможно, ее листали в венском кафе за чашкой в 2 глотка. Чудится мне от книги тонкий оттенок кофе и ванили. Да... Это не новый томик, что только что из печати, на котором время еще не проставило свой экслибрис. Тени пахнут, воняют свежей краской и клеем. Разница, как между коньячным спиртом и благородным коньяком. Я еще раз вдохнул уютный запах, угадывая в нем легкую горчинку тоски по ушедшему, и с уважением вернул книгу на место. Стопка дореволюционных журналов Русского географического общества, гидрологические карты Колчака, сообщение об отплытии экспедиции Русанова. Минут через 20 я насильно погнал себя в другой отдел. Я сюда по делу пришел. Надо разумно потратить выклинченные вчера 5 рублей. Мотивировка на книги для подготовки поступления в институт сработала безотказно, и папа безропотно выдал синенькую бумажку. Теперь надо их с толком потратить. Легенда — это наше все. Начну с матана, чтобы преобразовывать длинные-предлинные формулы аналитически. Взять тройной интеграл символьно — это звучит гордо. Конечно, совсем скоро, с появлением математических сопроцессоров и переходом на численные методы, практическая значимость всей этой аналитики резко снизится и устремится к нулю. Но так то прикладное значение. А как базис-то он? Ого-го! Без матана ни теорию функционального анализа не потянуть, ни топологию, ни теорию вероятности. Да и в теоретической физике без аналитических преобразований никак. Достаточно того же Максвелла вспомнить. Бог был математиком очень высокого уровня. Выудил из второго ряда трехтомник Фихтенгольца, потертый, с карандашными метками на полях. Пойдет. Тем более за такую смешную цену. Перетряхнул полки, добавил сверху Пантрягина с Колмогоровым и поволок находки к кассе. На первое время хватит. И деньги. Срочно нужна финансовая независимость. Не бегать же каждый раз к папе с протянутой рукой. Надо срочно придумать обоснование для родителей, откуда они могут у меня появляться.